Славин. Пилар протянула стакан. «Знаете, как у нас называют джин?» «У кого это у нас?» Посмотрев на Глеба, спросил Славин. «Вы имеете в виду фирму или местность?» «Я имею в виду Испанию». «У вас джин называют хинеброй. Я прав?» «Ведь прекрасно разговаривает по-испански», — сказал Глеб. «Как и все разведчики, он великолепно владеет иностранными языками». «Джон, это лучше знать, иначе, видимо, трудно работать. Попробуй прожить в Гонконге без китайского. Сразу провалишься». «Вы никогда не жили в Гонконге, Пилар?» «А вы?» — спросил Глеб, рассмеявшись слишком уж громко. «Вы верно жили всюду, вид». «Меня не пустили в Гонконг. Я указал, что еду туда по делу Вильгельма Шанца, но Пекин нажал на местные власти, и меня завернули». Пилар быстро глянула на Глеба. Лицо ее было по-прежнему улыбчивым, красивым, но в глазах появилась тревога. Зрачки расширились, и поэтому казалось, что она плохо видит. «Как интересно», — сказал Глеб. «Но вы, наверное, описали этот свой вояж в русской прессе». «Тема не журналистская. Ее нельзя пропустить через газету. Это скорее роман». «Вы любите авантюрные романы, Пилар?» «Я люблю авантюрные романы», — медленно ответила женщина и снова посмотрела на Глеба. «Она любит фильмы. Про Бонда», — помог ей Глеб. «Про русских шпионов, которые вот-вот победят, но в конце концов проигрывают, потому что мы сильнее». «Мы?» — снова усмехнулся Славин. «Я не знал, что ваша торговая фирма связана с английской разведкой. Знаете, если бы я был режиссером, я бы снял фильм. Не то чтобы снял, а скорее доснял. Я бы подснял «Из России с любовью» только один кадр. После того, как счастливый Бонд увез нашу шифровальщицу в Лондон, на экране появляется титр. Операция внедрения прошла успешно, приступаю к работе. Катя Иванова». «Сейчас придет Пол Дик. Продайте ему этот сюжет. Но не продешевите, вид. Меньше 1000 это не стоит». Пилар отпила глоток красного тинто и, неотрывно глядя в глаза Славина, заметила. «Ты временами бываешь плохим коммерсантом, Джон. Такой сюжет, поскольку я немножко знаю мир искусств, стоит не меньше 100 000. Сразу же на месте». «Платите», — сказал Славин, — «я согласен». «Может быть, в Штатах уплатят больше?» Перестав смеяться, сказал Глеб. «Я говорю серьезно, я готов снестись с Голливудом немедленно. У нас хорошая связь». «Вы убеждены, что вашей рекомендации достаточно?» — спросил Славин. «Убежден». «Что, писали сценарий?» Глеб ударил себя по ляжкам, согнулся, выказал, как ему стало смешно, а потом снова сделался обычным, открытым и веселым Джоном. «Ну вас к черту, вид! Не надо так потешаться над неискушенными в искусстве коммерсантами». «Виталий — очень красивое имя», — сказала Пилар. «Как Витторе в итальянском». «Похоже на немецкого Вильгельма», — заметил Славин. «Правда, разные смыслы заложены». «Я, между прочим, встречал Шанса в Гонконге, вид. Седой старик с синим носом, да?» «Нос у него посинел к старости. Когда ему было 30, нос у него был вполне пристойный. Ему же нельзя было пить, он работал в гестапо. Там не держали пьяниц. Серьезная контора». Пол Дик пришел трезвым. Он хмуро поздоровался с мужчинами, дал поцеловать себя Пилар, от виски отказался. «Не буду. Сегодня и завтра не буду». «Что так?» — спросил Славин. «Готовлю хороший удар против вас, вид». «Стоит ли?» «Стоит. Играть надо чисто». «Согласен», — сказал Славин. «С этим согласен абсолютно. Я, между прочим, записал несколько интересных историй, связанных с нечистой игрой. Могу продать». «Я пропился. Куплю в долг». «Ладно, подожду. Так вот, я начал рассказывать о Гонконге, про тамошнюю мафию». «Нет, — сказал Глеб, — лучше вы продайте полусюжет про Бонда. Ты не представляешь себе, Пол, как это остроумно и зло. Я восхищаюсь Витом. Представляешь, фильм кончается тем, что девочка, которую увез Бонд, ну, помнишь, эта чекистка, шлет в центр шифровку из Лондона. Операция внедрения прошла успешно, легализовалась, приступая к исполнению служебных обязанностей. Здорово, а? Про служебные обязанности у нас говорят, заметил Славин, когда человек погиб, выполняя долг. Дик хмуро посмотрел на Славина. Зловещий, между прочим, сюжет. Напоминает правду. Не мы придумали Бонда, который гробит наших людей. Ладно, рассказывайте ваш сюжет. Нет, сколько вы платите за этот про Бонда? Джон предложил 100 000. Это я предложил 100 000, Вит. Вы ошиблись. Покажите мне таких продюсеров. Впервые за весь разговор хмыкнул Пол Дик. Я заработаю 10 000 000 в неделю. 70% вам, окей? Ну, рассказывайте. Было бы прекрасно, окажись ваш сюжет не столько гонконгским, сколько луисбургским. Судьба Зотова занимает меня почти так же, как вас. Сначала один русский сыграл в ящик, потом другой. Не слишком ли много за неделю, а? «Не было бы третьего», — вопрошающе глянул на Глеба, — сказал Славин. «Так вот, помните, в Нюрнберге проходил по делам СС некто Вильгельм Шанс?» «Не помню». «Мы, американцы, нация без памяти», — заметил Глеб. «Тяжелая память мешает жизни. Она, подобно болячкам на ранах, гноится». «Если бы мы потеряли 20 000 000, память была такой же», — заметил Пол. «Я не помню Шанса. Наверное, это из палачей низкого ранга». «Да, экзекутор. Мы доказали его участие в 47 ликвидациях». «Что такое ликвидация?» — спросила Пилар. «Если про жестокость, то не надо, Вит. И так слишком много горького в мире». Ликвидация у них означала поголовное уничтожение жителей деревни или городка, начиная с младенца и кончая больными. «Это во время борьбы против партизан?» — спросил Глеб. «А что, это служит оправданием?» Славин подвинул свой стакан Пилар, и она сразу же налила ему джина. «Можно я положу лед рукой?» — спросила она. «Конечно», — ответил Славин, продолжая смотреть в глаза Глебу. «Так что же, Джон, борьба с партизанами может служить оправданием такого рода ликвидаций?» «Ну, конечно, нет, Вит. Я уточнял всего лишь. Зверство нации отвратительны. Так вот, мы изобличили этого самого Шанса. Он жил в Канаде, но его нам не выдали, и он исчез. А потом проклюнулся в Гонконге с американским уже паспортом». «Да нет же», — поморщился Глеб. «По-моему, он там подвязался с каким-то никарагуанским или таитянским картоном. Я убежден, что он не стал гражданином Штатов». «Да? Ну что ж, это хорошо. Так вот, когда в Гонконге лет 10 назад случился скандал, на аэродроме захватили группу китайских мафиози с героином, этот самый Шанс организовал бегство из города какой-то португалки или испанки, кажется, Кармен, такой же красивый, как наша очаровательная Пилар, и угрохал того человека, который взял на себя вину. Это мистер Лао, нет, Джон?» «Почему вы меня спрашиваете об этом?» «Ты же работал в Гонконге», — пожал плечами Пол. «Поэтому он и спрашивает». «Я там работал наездом несколько недель. Чисто конвояжерский бизнес». «Тогда понятно», — сказал Славин. «И, конечно, вы не знали тамошнего представителя ЦРУ. Он же был замешан в скандале. Его как-то погасили, этот скандал. Но угли тлеют, Джон. Угли тлеют». «Как, Пилар, интересно раздуть эти угли?» «Как вам сказать? Кое-что есть, но для настоящего скандала маловато». Глеб снова громко рассмеялся, хотя лицо его, Славин это видел, было напряжено до предела. «В нашей стране популярны суперскандалы, Вит. То, что вы рассказали, будни, скучная пародия на крестного отца». «Что значит суперскандал?» — спросил Славин. «Когда алкоголичка жена — ответил Пол. «Когда муж гомосексуалист и понуждает сестру к сожительству с выгодными ему людьми, когда у миллионера сын вступает в компартию, когда взятка превышает 100 000 баков, это куда ни шло. Лучше бы всего, правда, что-нибудь про шашни президента с лобби. Это проходит, это нравится соперникам, особенно потенциальным». «Жена есть», — ответил Славин, обернувшись к Джону. «В этой истории есть жена, наркоманка, состоит в кровном родстве с мужем, попросту его племянница, дочь нациста, сама была участником дела». «Как?» «Давайте имена», — ответил Дик. «Это я распишу так, что дым поднимется, и сделаю на этом не столько деньги, сколько имя. Меня ведь забыли, у нас забывают тех, кто дрался с нацией. Сейчас помнят тех, кто бичует безнравственность такого рода, о которой рассказали вы. Вступая в дело, не интригуйте». Славин обнял Глеба за плечо, шепнул ему: «Поинтригуем, Джон, или откроем часть карт?» Пилар сделала большой глоток вина и ответила: «Я бы на вашем месте чуть-чуть поинтриговала». «Согласен. Теперь слово за Полом. Что он знает о Зотове? Меня в госпиталь не пустили и во встрече отказали. Давайте-ка, Пол, вашу версию». «С этим русским все непонятно». «Вам непростительно, — перебил Славин, — говорить с этим русским». «Как у вас это называют? Великодержавным шовинизмом?» — улыбнулся Пол. «Не сердитесь, у меня плохо с произношением русских фамилий». «Никогда не признавайтесь в этом, Пол. Вас обвинят в низком профессионализме. Газетчик должен знать имена своих противников, даже если они труднопроизносимы. Мы, например, хорошо помним имена наших врагов». «Я не считаю Зотова противником», — сказала Пилар. «Он просто выполнял свой долг». «Кем это доказано?» — Глеб пожал плечами. «Мы живем не в тоталитарной системе. Его вину надо подтвердить уликами. Передатчик — это не улика. Вполне могли подбросить». «Верно», — согласился Славин. «Сегодняшняя Ньюс написала об этом деле вашими словами». «Да», — удивился Глеб. «Молодцы. Я, признаться, не читал». «А это что?» Пол кивнул на Ньюс, лежавшую на столе. Комментарий о Зотове был подчеркнут красным карандашом. «Это читала я», — ответила Пилар. «Я обеспокоена судьбой Зотова и готова сделать все, чтобы ему помочь». «Но как?» — спросил Глеб. «Я тоже готов помочь ему». «Очень просто», — ответил Славин. «Найти тех, кто устроил налет на его квартиру». «И отыскать тех, кто ломал сейф у Лоренса», — усмехнулся Пол Дик. «Пол», — сказал Глеб, — «это не по-джентльменски». «Это по-джентльменски, потому что он согласился говорить со мной, и я уже отправил корреспонденцию в свои газеты. Красота как символ надежности. Об этом подумал я, когда увидел работу группы гангстеров в апартаментах International Telephonic. Они охотились за именами надежных друзей той фирмы, которая сумела построить надежный мост связи между Штатами и группой Пиночета, когда он еще не был диктатором, а принимал парады, стоя рядом с Альенде». «Беру», — сказал Славин. «Прекрасная шапка, Пол. У русских плохо со свободно конвертируемой валютой», — заметил Глеб. «Вы исключение, Вит? Просто я держу контрастную диету с одним голодным днем в неделю. Экономия в чистом виде». Пилар и Глеб переглянулись. «Увлекаетесь йогой?» — спросила Пилар. «Я могу дать вам литературу, у меня есть много книг на русском». «Йогой увлекаюсь, за книги спасибо, утащу с радостью. Кстати, Пол, вы не знаете, это тот Лоренс, который отказался отвечать по ряду пунктов Конгрессу Апуче в Сантьяго?» «Тот». «Резидент ЦРУ, нет?» «Спросите об этом меня, ребята», — сказал Глеб. «Все-таки мы с ним дружны много лет. Он такой же человек ЦРУ, как я, агент гестапо». «А вот интересно», — задумчиво попивая джин, сказал Славин. Если бы Пол смог получить документы о том, что работник ЦРУ связан с нацистами, как старыми, так и новыми, это можно было бы обыграть в прессе. «Когда пресса дралась с ЦРУ, — ответил Пол, — она мечтала получить нечто подобное. Это нокаут, вид. Но я занимался боксом. Я знаю, как бить. Я готов научить вас методу, — сказал Славин. «Вот так вербуют доверчивую свободную прессу», — снова рассмеялся Глеб, и глаза его собрались узкими щелочками. «Вит, я хочу показать вам мою гордость», — сказала Пилар. «Пойдемте». «А мне вы не хотите показать свою гордость, Гвапенья?» — спросил Пол. «Когда чем-то гордятся по-настоящему, гордятся тайно», — ответил Глеб. «Хорошая фраза», — сказал Славин. «Фраза человека, который умел побеждать». Пилар взяла его за руку, повела за собою по винтовой лестнице вверх на второй этаж. Там, в комнате со стеклянной крышей, с большой тахтой, укрытой шкурой тигра, стены были украшены иконами, все до одной реставрированы, много золота и четко выписанных глаз. «Как?» — спросила Пилар. «Невероятно, да? 17 век, север России, той, которая имела выход к морю, то есть к свободе». «Где реставрировали? Здесь?» «Нет». «Вас расстроить или лучше солгать?» «Я всегда ведь любила выслушивать правду до конца, всю». «Тогда я готова сказать правду». «Всю?» «Зависит от вас». «Только?» «Я не жена и не клерк. У меня есть собственное дело, вид. Поэтому я пользуюсь главным благом жизни. Я независима. Я очень ценю это благо, потому что пришла к нему из подвала, ступая по облеванным ступенькам. Говорите правду». «Хорошо. 17 век в нашей иконописи отличим немедленно. И не только манеру и письма. У вас одна икона подлинная, Пилар. Все остальное, вы хотели правды, подделка. Но я никому не скажу об этом. Я умею хранить секреты». «Вы не очень-то хранили чужие секреты, когда говорили о шансе». «А разве это чей-то секрет?» «Вид, чего вы добиваетесь? Правды?» «Это ответ русского. Я стала американкой. Я привыкла к точности вопроса, конкретике задачи, товарной цене, сроку и форме гарантий». Славин взял женщину за руку, поцеловал ее, спросил: «Вы сейчас живете по американскому дипломатическому паспорту? Или остался один из прежних?» «Вид, вы не ответили на мой вопрос». «Видимо, вопрос, как зовут надежного друга фирмы Лоренса, более удобно задать Полу». «Но ведь задали его вы». «Повторите мою фразу, Пилар, и вы согласитесь, что я такого вопроса не задавал. Я ведь фантазер. Человек, увлекающийся журналистикой, обязан быть фантазером». «Если я отвечу на этот вопрос, вы не станете отвечать на вопросы Пола?» «Нет, положительно. Вы любите авантюрные романы, Пилар. Я боюсь за вас. Я не хочу, чтобы вы испытали хоть какое-то неудобство во время подъема по лестнице. Вообще-то джентльмен должен быть рядом с женщиной во время такого рода маршрута. Нет? Мужчина с крепкими мускулами и головой, работающий по-американски. Гарантии, точность, деловитость». «Хорошо. Сейчас я позову Джона», — сказала Пилар. «Я здесь, девочка», — усмехнулся Глэб. Он стоял около гладкой стены. Невидимая дверь за ним медленно закрывалась. «Я бы хотел послушать гонконгскую историю мистера Славина еще раз, более подробно, с глазу на глаз».